Глава сороковая. Мне ничего другого не остается, кроме как вежливо спрятать телефон обратно в карман и крепко пожать протянутую руку. Демьян разглядывает меня насмешливо, все еще ждет ответной реплики на свой легкомысленный вопрос. Я уже порываюсь озвучить ее, как вдруг краем глаза, нехотя подмечаю. Вон там, сбоку, Кирилл Орлов приближается к своей невесте. А ладонь его твердо прилипает сначала к ее спине, затем уверенно съезжает ниже, до самой поясницы. От этого бесхитростного движения у меня зубы сводят, как от глотка ледяной воды. Орлов наклоняется и что-то шепчет Арине на ухо. Она улыбается, смеется. И как будто выветрились пренебрежение и ярость, рядом со мной так бурно плескавшиеся. Все ее внимание безраздельно принадлежит ему. «Неплохо смотрится вместе, м?» Следующий вопрос Демьяна вновь застает меня врасплох. Я мысленно отвешиваю себе затрещину и перехватываю насмешливый лучистый взгляд. «Возможно», — бросаю невзначай, стараясь не выплеснуть на него свое раздражение. «Но не мне судить, конечно. Ты уж прости, на встрече как-то глупо вышло. Мы с Аринкой так привыкли друг другу подыгрывать при необходимости». «И в чем же заключалась необходимость?» «Да я ж говорю, глупо получилось. По привычке. Я, если бы ее чуть хуже знал, даже и не догадался бы, отчего она как фурия на встрече была». «Ты молодец. А я вот так и не догадался». «Ну, так ты же ее плохо знаешь. Всего месяц? Или два? Да и то в далеком прошлом». Он прошибает меня мятежным взором. Как же это тяжко стерпеть. Я вижу, что парнишка многое хочет мне высказать, но сдерживается, тщательно фильтруя слова. «Это тебя как-то касается?» Я не хотел грубить, но вышло слишком резко. Потому что вон там, она, с Орловым. Позволяет прижать себя поближе. Такое чувство, что голубые глаза мерцают, как звезды, даже ярче ограненного куска окаменевшего углерода на ее пальце. Как со мной, наверное, и не горели никогда. А тут этот еще разошелся, завуалированно тыкая меня носом в нечто неопределенное с очень размытыми границами. «Ну что ты, я ж... просто, к слову, сказал». «Я понял. Отрезаю и уже собираюсь удалиться на безопасное расстояние, потому что нет смысла поддерживать этот разговор, который почему-то полосует изнутри, продолжая раскачивать мнимое равновесие. Но Демьян не успокаивается и на этом. Красивая она, да? Эффектная, строгая, холодная, недоступная. С расстановкой продолжает он задумчивое перечисление. Демьян обнимает подругу мягким взором. Я что-то нечленораздельное бормочу в ответ, начиная кипятиться еще больше. Злюсь на себя, потому что все это выводит. А мое хваленое хладнокровие отказывает напрочь. Позволяю себе еще один глоток обжигающей янтарной жидкости. Смотрю куда угодно, только не на счастливую пару и не на Демьяна. «Это она сейчас такая», — продолжает он бессмысленный разговор. «А раньше знаешь, какой была?» «Весёлой, беззаботной девчонкой». Улыбчивый, неунывающий, такой, как лучик света. С ней поговоришь, и все печали кажутся чем-то незначительным. Она мне как сестренка, младшая, которую всегда нужно выручать из беды и ограждать от неприятностей. Аринка всегда наивной была. Доверчивой. Это он так намекнул, что я ее доверчивостью воспользовался? К хренам собачьим, парнишка слишком мало знает. Я расслабленно отзываюсь, опрокидывая в себя остатки виски. Очень захватывающая история, жаль, конечно, не дослушаю, но мне пора. Демьян с сарказмом выгибает бровь, смотрит вдаль. Мы стоим плечом к плечу, нас разделяет минимальное расстояние. Он складывает руки на груди. А мне надоедает искоса наблюдать за ним, и я отворачиваюсь. Во рту горький ком, что-то неуловимое сжирает меня изнутри. Это испепеляющее чувство такое сильное, что отделаться от него не получается. Я решительно подаюсь вперед. Ни к чему мне эти слабости сейчас. Я сам еле-еле оклемался тогда, но не смею задерживать. Понимаю. Дела наиважнейшие. Безразлично соглашается Демьян. Тем более, вряд ли тебя по-настоящему интересует, что той самой беззаботной девочки больше нет. Уже как лет 8. Я медленно-медленно поворачиваюсь к нему. Челюсть моя выезжает вперед. Я и сам слегка к нему вперед подаюсь. Не могу это контролировать, не могу пропустить. Не могу не поймать этот посыл. Я тебе даже немного завидую, честно. Удается ему тяжело рассмеяться. Прискорбно, безрадостно. В моей жизни мне не встречалась женщина, которая была бы настолько сильно ко мне привязана, как Арина к тебе. Он берет небольшую паузу, продолжая и дальше заливать кислотой пустоты. Где-то очень глубоко внутри меня, но я из последних сил продолжаю сдерживаться. Мне всегда было интересно, вот как? В глазах его яростное осуждение и проклятое порицание. Как ты умудрился всего за пару месяцев стереть ее в порошок? Втоптать ее в плинтус? Как? А тебе никто не объяснял, что в чужие дела лезть не нужно. Нос можно прищемить. Если он рассчитывает на моральный отпор, напрасно. Все, что связано с Ариной, для меня табу. Я не собираюсь оправдываться или прикрываться давними событиями, чтобы отмыться от осуждения в его глазах. Почему я еще не развернулся и не ушел, и вовсе не ясно. В чужие не нужно, но Арина мне не чужая. Что ты великолепно и продемонстрировал, особенно там, на парковке ресторана. Ну так вперед, киваю в сторону, отгоняя от себя видение, где Арина тянулась к его рту в желанном поцелуе. А у меня кровь застыла в жилах. В тот вечер я завез Эриду домой, а сам под благовидным предлогом уехал тотчас же. Немного прокатиться и освежить голову. К ним. Вам явно есть что обсудить. С Кирюхой-то? Да брось. Если ты имеешь в виду тот вечер в ресторане, так он в курсе был, что я Аринку с собой позвал. Но да, я, пожалуй, воспользуюсь твоим советом. Там стоять поприятнее будет, чем здесь. Представляю, каких нечеловеческих усилий тебе дается вынужденное соседство со мной. Роняю я лениво. Даже хорошо, что с контрактом у нас как-то не сложилось. Зато у меня развязаны руки, и если я вновь увижу Аринкины слезы, по твоей милости, к вопросу прищемленного носа, мы еще вернемся. Арина. Ну что, поговорили? С кем? Придуривается дым. Ясное же дело, с кем. С мистером знатоком, конечно. Я видела, как ты приземлился возле Сафина. Ну, так что там с контрактом? «А, это... Да, не бери в голову, нормально все. «Договорились?» Затаив дыхание, уточняю я. Неужели все таки Нил иногда руководствуется логикой и здравым смыслом? «Конечно, договорились». Скользь роняет дымочек, а я начинаю расслабленно улыбаться. «Фу, а то уж я накрутила себя, что Нил из-за меня не хочет работать с Демьяном и поставит личные счеты выше рабочих интересов. Свою технологию он продаст кому-то другому». Уголки моих губ уныло опускаются вниз. «Как это другому? А почему не тебе?» «Ну, я... Да просто... Моя компания не подходит ему для сотрудничества. Как-то так». «В смысле не подходит?» Срываюсь я на друга неосознанно. «Многомиллионные обороты ему не подходят? Он же приезжал на переговоры, значит, он рассматривал этот вариант?» «Потом всплыли кое-какие подробности. Короче, его финансово не устраивает». «Да не грейся ты, ну, бывает, что ж теперь?» «Ага, знаю я, что конкретно его не устраивает. Вот же... Какой он отвратительный!» «Дым, прости, это я виноват. Я не хотела, правда?» «Да хорош тебе убиваться, ну нет так нет». «Ох, что ж теперь делать? Дым из-за меня пострадал, упустил выгодный контракт. Дай мне его номер, решительно наступаю я. Еще чего оришь? Разберусь не впервой». «Спасибо, конечно, что снимаешь с меня вину, но это ненормально. Он не должен был идти на поводу личной неприязни, это непрофессионально. Я удушу его. Я его точно прибью. Он, значит, решил на дыме отыграться и выплеснуть свою злость на нем? Не выйдет».